Как я открываю ящики комода и роюсь в столе. Свой телефон, буркнул я, все еще злясь на помощницу, которая умолчала об обязательной службе на рубеже и пыталась отговорить меня от этой затеи. Может, ее саму отправить в монгольские степи? Пусть посидит в юрте и подумает над своим поведением. «Дык это», — смущенно кашлянул Захар, — «вы же его утопили давеча. Телефон-то, ну так почему мне до сих пор не доставили новый?» — рявкнул я, зыркнув на вздрогнувшую помощницу. «Князь я или где? И прекратите сюсюкаться, аж слушать противно. Ваше сиятельство», — пролепетала Алена, явно ошарашенная моей резкостью, но я не дал ей договорить. «Я не закончил», — процедил я холодно, — «мне нужен доступ к сети. Помимо этого, я хочу видеть долговые расписки, копию договора с аукционом и свод законов». Наступившая в гостиной тишина была нарушена криками с улицы. Я шагнул к окну и глянул наружу. К поместью приближались десятки огоньков. Приоткрыв створку, я услышал знакомые слова «сжечь демона», — кричали люди, окружая дом. «Сжечь, сжечь, сжечь его». Глава 5. «Не дадим демоническому отродью бродить меж нас», — прокричал какой-то мужик, потрясая вилами. «Пали его. Мы знаем правду», — поддержал его другой. «Балахоны лохи, но мы-то нет. Готовьте топливо и факелы», — крикнул Михей, встретив мой взгляд. «Да, именно этот пухлячок с сальными волосами привел к дверям моего дома столько народу». Я закрыл окно и повернулся к слугам. «Ну и что это все значит?» — спросил я, глядя на Архипа. Хотя он уже вроде как оправдал себя в моих глазах, но именно он был в крематории с Михеем на пару. «Так тут все жители Громовки», — ответил он, бросив взгляд в окно. «Михей привел их всех, ваше сиятельство, я всего лишь управляющий. Не мог я оставить вашу КХМ смерть без должного завершения». Под моим тяжелым взглядом управляющий съежился и сглотнул. Надлежало кремировать без промедления, он попятился в сторону двери. «Кто же знал, что защитник рода явится и вас от смерти?» Так сказать, спасет. Я не стал дальше слушать сбивчивые объяснения Архипа и направился к лестнице. Инквизицию я уже выставил, так что и с крестьянами разберусь. С одной стороны, их можно понять, пашут от зари до зари, а по вечерам смотрят на казни. Тут уже не просто мышление другое, вся их жизнь подчиняется определенным законам. Утром каша, на обед похлебка, на ужин казнь, и так по кругу. Неудивительно, что они везде видят демонов. А с Михеем у меня будет отдельный разговор. Не нравится ему на службе у князя? Пусть валит на все четыре стороны, получив напоследок по загривку. Интересно, а сколько у них тут стоит минуты рекламы в прайм-тайм, подумалось мне. Во время особо торжественной вечерней казни, когда я распахнул входную дверь и вышел наружу, толпа отхлынула в сторону, а потом в едином порыве снова начала наступать. Крики сливались в невнятный гул, за моей спиной что-то кричали Архип и Алена. Захар пытался выйти вперед и закрыть меня своей грудью, но я снова и снова задвигал его назад. Я понимал, что никто сейчас меня не услышит. Люди довели себя до исступления точно так же, как толпа на ролике с казнью. Им не нужны были ответы или слова, им нужна была кровь того, кого все они считают демоном. Мужчины потрясали вилами, женщины махали факелами, а несколько особо ретивых подростков начали передавать друг другу канистры с зажигательной смесью. Не знаю, бензин это или масло, это не так уж важно. Важно было другое, они пока что опасались сделать тот самый шаг и напасть на своего князя. И любое неосторожное движение может подтолкнуть людей переступить черту. Это самое движение сделал Михей, выхватив канистру и плеснув на стены особняка горючую жидкость. И сразу же началась давка, мои люди сминали друг друга, чтобы добраться до меня. Я вытянул руки и создал электрическую дугу между ладонями. Гудящие молнии отвлекли людей на мгновение, а я добавил спецэффектов, резко вскинув ладони вверх. Фонтан молний расчертил серебристыми вспышками темное небо. Толпа ахнула, ну а я обратился к Вольту, который старательно делал вид, будто он тут просто рядом постоять пришел. «Слушай, защитник рода, добавь-ка немного экшена, мои молнии уже почти перестали сверкать, и нужно было немного дожать эмоций». «А я на это не подписывался», — ответил пес, демонстративно зевнув. «И вообще, какой я тебе защитник?» «Так, помощник, не скромничай», — хмыкнул я. «Знаю же, что можешь. Давай, жги». Пес еще раз зевнул, распахнув пасть так, что казалось, она сейчас порвется. Ну а потом он таки дожал. На месте статуи электропса в небо ударил столб пламени, из которого во все стороны били молнии. «Вот теперь мои люди готовы меня слушать», — судя по их ошарашенным лицам. Я сделал шаг вперед, не обращая внимания на факелы, вилы и канистры. «А теперь послушайте меня», — сказал я спокойным тоном. «Что вы будете делать без вашего князя? Куда пойдете?» Я видел сомнения на лицах людей, но они уже не бесновались, а слушали каждое мое слово. «Нет никаких доказательств того, что я демон. Инквизиция приезжала не просто так, меня проверили и не нашли никаких признаков одержимости». Под моим тяжелым взглядом один из мужчин задвинул канистру подальше, а другой сделал вид, что вилы ему нужны вместо костыля. Я был тяжело ранен и впал в кому, такое бывает. Но ко мне явился защитник рода и вернул к жизни. Задние ряды придвинулись ближе, чтобы не пропустить ни слова. Факелы тухли, но как-то робко, словно люди все еще ожидали, что я обращусь в демона и всех их сожру. Михей попытался смешаться с толпой, но неравнодушные жители Громовки ему помешали. «Этот человек решил и меня сгубить, и вас заодно», — повысил я голос, указав на гаденыша, который хотел сжечь мой дом. «Я уверен, что он работает на врагов рода, которые и пытались со мной покончить. Защитник не являлся долгие годы, но сейчас он здесь». Вольф сделал несколько шагов и вышел из-за моей спины. Он задрал голову и встал в ту же позу, в которой долгие годы стояла статуя Электропса. Люди начали узнавать знакомую фигуру, креститься и шептаться о том, что род князя Громова благословлен. Я помолчал несколько минут, чтобы дать моим подданным время прийти к выводу, что теперь их жизнь изменится в лучшую сторону. Иногда молчание – золото. Жители Громовки сами же себя накрутили, что их ожидает нечто потрясающее. Они начали говорить громче и убеждать неверующих в лучшую жизнь с тем же упоением, с каким призывали несколько минут назад сжечь своего князя. Тем временем Захару наконец удалось обогнуть меня и ни разу не споткнуться. Он подошел к Михею и схватил его за сальные волосы. Отвесив ему пару оплеух под одобрительный гул толпы, мой слуга с важным видом подвел предателя ко мне. «Ваше сиятельство, куда его?» — спросил Захар, легко удерживая вырывающегося Михея. «Надо же, не думал, что этот пьяница так силен. Вызвать полицаев или сами порешим. Запри его где-нибудь пока что», — принял я решение. «Надо будет допросить, на кого этот гад работает». «Да не на кого я», — попытался закричать Михей, но тут же получил подзатыльник от моего слуги и замолк. «Будет сделано, ваше сиятельство», — Захар улыбнулся щербатой улыбкой и потащил Михея куда-то за дом. Давненько хладные комнаты посетителей не видали, а теперь совсем как в старые времена. Вот что воля рода делает, вот где кровь княжеская. Когда бормотание Захара стихло, ко мне подошел коренастый мужик с черной кудрявой бородой и огромными кулачищами. «Вы уж простите нас, князь», — он неловко пожал плечами. «Михей-то у вас при поместье служит, считай, в курсе всех событий. А мы чего? Мы, народ маленький, нам не до вывертов этих. Сказано было, что демон тело князя нашего занял, мы и поверили. Ты ответственность с себя не снимай», — жестко сказал я. «Своя голова на плечах есть, используйте хоть иногда по назначению. Ты староста Громовки?» «Так точно, ваше сиятельство», — он вдруг выпрямился по стойке смирно и даже щелкнул пятками. «Бывший военный, тогда чего он тут деревенщину изображает?» «Макар я, Рябой». «Служил?» — спросил я, оценив выправку. «Довелось?» — кивнул он, чуть расслабившись. «На благо императора и страны 5 лет положил. Но если снова придется, то я только рад буду. Забирай своих людей и идите уже спать». Я посмотрел на небо, линия горизонта уже начала светлеть, вот-вот рассвет грянет, а я так до сих пор не разобрался с внезапно свалившимися на меня делами. Или ну их все, выспаться, а потом со свежими силами взяться за документы, а ведь мысль хорошая. После бессонной ночи многое я запомню из тех же законов, например, решено, сначала душ, потом спать, а то что-то я слишком разошелся. Кто же знал, что мне придется доказывать каждому встречному, что я не верблюд, то есть, что не демон. И только оказавшись в горячей ванне, я смог немного расслабиться. Эта длинная ночь вымотала меня гораздо больше, чем я поначалу думал. А уж событий за несколько часов произошло столько, что я невольно начал думать о какой-то подставе со стороны той сущности, которая перенесла меня в этот мир. Нет, я не жалел о прошлой жизни, точнее о смерти там. Да, я был обычным электромонтером 5-го разряда, но я хорошо пожил. Еще и напарника спас, перед тем как свалиться с лыпа. Короткая и яркая жизнь – это неплохо, а здесь есть, где развернуться. Магия, демоны, говорящие псы и мощные артефакты – все это манило меня, будоражило кровь. Именно поэтому я даже не понял, как смог так быстро принять новый мир и новую жизнь. Я не считал род Громовых чужим, как и их наследие. Все эти деревенские жители, помощница и забулдыга дворецкий стали мне родными. И я уверен, что справлюсь с любыми трудностями, которые меня ждут на этом загадочном рубеже. Князь, я или где? Проснулся я от настойчивого звука мобильника. Потянулся к тумбочке и попытался нащупать свой смартфон. Вместо тумбочки рука наткнулась на пустоту, а я чуть не свалился с кровати. Разлепив глаза, я видел княжеские покои и сразу же вспомнил события прошлой ночи. Сигнал телефона отзывался болью в голове, а ноздри щекотал запах свежесваренного кофе. Хорошая у меня помощница, уже и кофе сварила и мобильник достала. Только вот откуда этот звук идет, я встал с кровати и в одних подштанниках вышел в гостиную. У этих аристократов личные покои больше моей трешки в Мытищах. Спальня, гостиная, гардеробная и ванная комнаты были метров по 30 каждая, а еще была вторая гостиная через дверь, для будущей княгини. В гостиной меня ждала Алена, нетерпеливо постукивая папкой с документами по столу. Телефон она отложила подальше от себя и сейчас морщилась от каждой новой трели, которые становились все громче и громче. «Утречко доброе», – протянул я, зевнув и потянувшись к мобильнику, чтобы отключить будильник. «Князь!» – воскликнула моя помощница, вскочив с дивана и возмущенно уставившись на меня. «Что не так?» – спросил я, залезая в меню телефона. «Интересно, как здесь выйти в интернет?» Похожих значков на экране не было, зато там была куча цветных иконок с приложениями и играми. «Как вы можете в таком виде показываться людям?» Она сначала хотела указать на себя, судя по раскрасневшимся щекам. «Да, а что это она так пыхтит?» «Подумаешь, увидела мужчину в подштанниках, не голые же, или у них запрет на обнаженку?» Я смерил взглядом свою впалую грудь и усмехнулся. «Вряд ли Алена от возбуждения жаром пышет. Значит, все-таки расхаживать в исподнем в этом мире считается неприличным. Откуда мне было знать, что ты здесь?» Я пожал плечами, взял мобильник и кофе, стоявший рядом на столике, и поспешил обратно в спальню. «Но постойте!» Алена рванула за мной, перегородив собой дверь спальни. «Вы же сами просили принести документы, и там оценщик приехал». «Какой еще оценщик?» – удивился я. «Так с аукциона», – помощница смущенно улыбнулась и отвела взгляд. «Я же говорила вам на прошлой неделе». «Точно, совсем из головы вылетело». Я качнул головой и обошел Алену. «Только оценщика мне не хватало для полного счастья. Оденусь и спущусь, встреть его там, и проследи, чтобы ложечки не пропали». «Какие еще ложечки?» Моя помощница нахмурила лоб. «Искал лекции фамильного серебра», — хмыкнул я. «А то, знаешь ли, всякое бывает. Допустим, ложечки найдутся, а осадочек останется». Алена зависла, а я, довольный произведенным эффектом, захлопнул перед ней дверь спальни. Кофе выпил почти залпом, ковыряясь в меню телефона. «Похоже, это совсем новый аппарат, на который установили резервную копию или что-то вроде того. По крайней мере, в исходящих звонках было пусто, да и в сообщениях тоже. Зато я наконец нашел иконку интернета и принялся увлеченно изучать местный аналог всемирной сети. ХМ, а вот здесь уже нашлись и звонки, и сообщения, которые посыпались на меня непрерывным потоком. «Княже, надо бы встретиться», – писал мне некий Александр Н. «Ваша светлость, если не внесете остаток, парюра будет выставлена на ближайшем аукционе. Поспешите, осталось 2 дня». Я перечитал сообщение еще раз и все равно ничего не понял. Какая такая парюра, какой остаток? Сообщение пришло 3 дня назад, так что я в любом случае опоздал. Ну и ладно, все равно у меня нет денег. Допив залпом кофе, я направился к гардеробной. Ровные ряды белоснежных рубашек висели по левую сторону от меня, а справа располагались однотипные сюртуки в комплекте с брюками того же цвета. На открытых полках лежали стопки нижнего белья наподобие тех же подштанников, а нижние полки были заставлены рядами обуви. Вот же модник, этот князь Громов. Неудивительно, что Захар не смог упаковать все это в один чемодан. Тут понадобится целый грузовик. Разбираться в фасонах я не стал. Взял первый попавшийся комплект из сюртука и брюк, сцапал ближайшую ко мне рубашку и принялся одеваться. Через несколько минут я был готов, глянув напоследок в зеркало, пригладил торчавшие в разные стороны темные волосы и направился прочь из апартаментов. Так и привыкнуть к роскоши недолго, хмыкнул я. Внизу с важным видом расхаживал худощавый старичок в очках с толстыми линзами. Сразу видно, въедливый и противный, как все бюрократы. Он осматривал стены с обветшалыми обоями, лестничные перила и немногочисленные картины и фигурки с изображением собак, которые стояли на невысоких постаментах у стен. Периодически мужчина что-то печатал на планшете и снова возвращался к стенам моего поместья. «А вот и я», — громко сказал я, заставив мужчину вздрогнуть. Он чуть не уронил планшет и прижал его к груди, словно самое ценное, что у него есть в жизни. «Князь», — укоризненно сказала Алена, внимательно следившая за оценщиком. «Видимо, мои опасения насчет ложечек она восприняла всерьез. С чем пожаловали в мой дом, уважаемый?» — спросил я, ступив на нижнюю ступеньку. «Это Демид Субботин», — представила мне старичка Алена, оценщик аукционного дома Троцких. «Согласно положению о передаче недвижимого имущества под залог аукционного дома Троцких необходимо сделать опись обстановки и предметов мебели», — скрипучим голосом проговорил Субботин. «После мне будет нужен доступ к фамильной сокровищнице, гардеробной, конюшне, гаражу, кухонной утвари и прочему движимому имуществу». Нехило он замахнулся, да еще и кухонную утварь в один ряд с фамильной сокровищницей поставил. «У меня есть месяц для внесения четверти от нужной суммы», — сказал я, глядя на оценщика. «Типичный крючкотворец на страже казенного имущества, такого можно и нужно посылать куда подальше от моих владений, а то он и вправду начнет мои подштанники пересчитывать. А уж про ложечки вообще молчу. Так вот, уважаемый Демид Субботин», — продолжил я, — «ровно месяц и не днем меньше. Только после этого ваш аукционный дом имеет право оценивать, пересчитывать и описывать. Так что благодарю за визит, но вам придется покинуть мой дом». Субботин замер, глядя на меня немигающим взглядом. Я прям чувствовал, как в его голове прокручиваются строчки договоров, положения и указов. На самом деле я блефовал, изучить документы я не успел, но мне было достаточно слов Алены. Действительно, такая отсрочка есть, но это не имеет смысла. По имеющейся у меня информации князь умер, произнес наконец старик. Но вот же я, прямо перед вами, я развел руки в стороны и покрутился, чтобы старик мог рассмотреть меня со всех сторон. И могу вас заверить, что я очень даже жив. Документальных подтверждений вашего состояния у меня нет. Субботин заглянул в планшет и нахмурился. «Если же смерть будет официально подтверждена, то мне придется снова ехать сюда для оценки». «Вот и отлично», — воскликнул я, указав на выход. «Многовато у меня за последние сутки посетителей, хоть двери заколачивай. Уверен, вам не придется приезжать в мое поместье второй раз. Всего хорошего, был рад знакомству». Недалеко от поместья, в рощице, прилегающей к крематорию, расположились двое мужчин в камуфляже. Артефакты сокрытия делали их практически незаметными на фоне темно-зеленых кустарников. «Вон он, видишь», — негромко сказал один из наблюдателей, невзрачный, неприметный и блеклый, как и положено хорошему шпиону. «Сначала выстрелил из дома инквизиторов, потом с толпой разобрался, а сейчас и оценщика Троцких прогнал. Это если наши информаторы не врут. Откуда столько прыти у покойника?» — недовольно пробубнил второй наблюдатель, пришлепнув комара. «К сожалению, ни один артефакт не защищал от этих мелких гадов. Ну раз инквизиция ничего не нашла, демона в нем нет», — задумчиво протянул первый. «Иначе мы бы уже на площади любовались чадящим факелом и слушали визги толпы. Прошлые исполнители совсем мышей не ловят», — второй выругался и почесал щеку. «На фотках видно удар от кинжала, но князь почему-то до сих пор небо коптит. Идиоты. Ладно, этих неудачников наверняка уже пустили в расход». Первый убрал бинокль и задумался. «Как думаешь, он правду про защитника сказал или это просто слухи среди местных, информаторы? Да наплел стрик раба, лишь бы его на вилы не подняли», — фыркнул второй, не дав договорить. «Тогда действуем по плану», — первый скривился на реплику напарника, но не стал комментировать излишнюю эмоциональность. «Профи должны быть хладнокровными и терпеливыми, а этот парень совсем не такой. Ждем вечера, и как только стемнеет, добьем князя. Надеюсь, ты прав и у рода Громовых не появился защитник». Глава 6. В этом году в списках отбывающих на рубеж аристократов новое имя. Юрий Громов не только достиг совершеннолетия, но и занял место главы рода. Впервые за десятки лет каньон дьявола будет защищать князь лично. Александр Новиков отложил телефон и усмехнулся. Он знал Громова с детства. Болезненный и слабый не только телом, но и характером,

разглядеть там что-то. И этот его шутливый тон не похож он на балагура-весельчака. В глазах моего приятеля то и дело проскальзывал лед. Кажется, мне не удалось провести Александра. При этом он сделал вид, будто поверил в мою историю. Почему он вдруг решил отправиться на рубеж, да еще и в моем сопровождении? Решил проверить наверняка, при таких агитационных роликах, которые тут крутит, каждый должен знать об альтернативном способе проверки одержимого. Выходит, что с Александром Новиковым мне следует быть настороже, как, впрочем, и со всеми остальными. Эти мысли проносились в моей голове, пока мы с приятелем князя наблюдали за перебежками пса. Я все чаще возвращался к одной детали, которая зацепила мое внимание в изученных бумагах. Некий Альфред Монтера предлагал баснословную сумму за статую электропса еще родителям князя. Первое предложение поступило громовым аж 8 лет назад, и с каждым годом нули в этом предложении только увеличивались. Но Алексей Иванович Громов каждый раз отвергал столь щедрую сумму, аргументируя отказ тем, что статуя дорога роду как память предков. И теперь, глядя на сверкающую молниями шкуру Вольта, я начал понимать, что эта самая память предков оказалась очень даже важна для рода. А не могло ли случиться так, что родители Юрия, да и его самого убили именно из-за пса? Кстати, а где он? Я покрутил головой, но Вольта не увидел. «Саша, куда он делся?» — спросил я у блондина, позабыв про манеры и вежливость. «Вольт, ты где? Только что был здесь», — нахмурился Александр, выглядывая по сторонам моего питомца. «Кажется, в той стороне видел его в последний раз». Я посмотрел на заросли боярышника, на которые указал Новиков. По ушам ударил громкий собачий визг. Звук был такой, будто кто-то заживо сдирает с пса шкуру. Не раздумывая ни секунды, я рванул к кустам, только бы успеть. Глава 7. Когда я увидел неподвижно лежащего на земле Вольта, у меня на секунду дрогнуло сердце. Вроде бы мы с ним вместе всего ничего, но я успел привязаться к этому хитрому псу настолько, что вокруг меня уже били молнии. Что самое интересное, людей я рядом не видел. Точно, Вольт же говорил про артефакты. Значит, эти гады маскируются, а молнии по кумполу они не хотят. В этот момент во мне что-то пробудилось, что-то древнее и мощное. Из моих рук вырвался сноп искр, а затем все пространство вокруг меня затопило белоснежное пламя. Молнии сверкали, сыпали искрами, трещали от напряжения, но я не останавливался. Вольт вдруг резко дернулся, вскочил на лапы и рванул ко мне, высунув язык. «Убегают! Не туда целишься!» — крикнул он. «Я покажу!» Он сменил направление и побежал влево, разминувшись со мной буквально на пару метров. Я не стал расспрашивать, как пес так быстро пришел в себя и почему он визжал. Не до того было. К тому же, как раз Александр подоспел, собираясь помочь мне найти тех, кто сделал больно собачке. Вольт же с прытью, которая никак не соотносилась с его визгом и неподвижностью всего пару минут назад, скрылся в кустах боярышника, росших вдоль невысокой изгороди. Я уже нагнал его и выпустил несколько молний за пару метров до пса. В кого-то я все же попал. Сдавленный мужской крик показал мне направление бегущих, хотя благодаря Вольту я и так его уже знал. Александр решил не оставаться в стороне и взмахнул руками, заморозив траву вокруг себя. Недовольный таким результатом, мой приятель снова и снова пытался сделать что-то странное. После его манипуляций пошел снег, который очень удачно облепил раненого шпиона и обрисовал еще одного, бегущего от нас в другую сторону. Догонять его я не стал, Александр уже ломанулся за ним, а мы с Вольтом остались на месте. Я решил допросить лазутчика, но в груди вдруг начало разгораться пламя, словно там раскаленный камень вместо сердца. Та сила, что уже пробудилась во мне, снова взяла верх. Я не контролировал себя, лишь наблюдал, как мои руки взмывают вверх и обрушивают на голову врага фонтан молний. Электрическая дуга толщиной с канат протянулась от меня к мужчине, громкий раскат грома, похожий на выстрел, прорезал воздух. Молнии били в землю, врезались в деревья и кусты, подпаливая те за секунду, а я никак не мог остановить все это безобразие. Это и есть те самые воспоминания о мощных заклинаниях, которые мне обещало существо, призвавшее меня в этот мир. Если так, то мне уже не очень нравится этот конкретный пункт договора. Как-то я рассчитывал на знания, а не на то, что мое тело перестанет меня слушаться. Когда молнии прекратили буянить, а электрическая дуга впиталась обратно в меня, я даже осел на землю от слабости. Кажется, я истощил магический запас, или ману, не знаю, как в этом мире такие штуки называются, но ощущения мне очень не понравились. Придется разбираться еще и с этими внезапными порывами, которые, честно сказать, только мешают. Кого мне теперь допрашивать? Надеюсь, хотя бы Александр не добил второго шпиона. Бросив взгляд на обуглившееся тело, я вздохнул и поспешил в ту сторону, куда убежал мой приятель. Вольт держался рядом, не забегая вперед и не делая попыток обогнать. «И что это было?» – спросил я, не удержавшись. «Ты визжал так, будто с тебя шкуру сдирают». «Ну, протянул пес задумчиво. Мне показалось, что так будет веселее. Заботливый хозяин бежит спасать своего любимого питомца, а тот на краю смерти вдруг встает и бросается в объятия к своему спасителю. «Чего?» – опешил я. «Ты притворялся?» «Самую малость», — Вольт высунул язык и улыбнулся. «В меня правда выстрелили из артефакта. Подожди, я просто пытаюсь понять». Я даже остановился на мгновение, представив сцену спасения, описанную псом. «Ты что, дамских романов перечитал? Зачем мне читать романы, если я вживую видел и не такое?» Пес захлопнул пасть и гордо выпрямился. «Вообще-то в давние времена именно так и поступали благородные рыцари». «Какие, мать твою, рыцари?» — взбеленился я. «Ты что, принцесса на выданье? Ты собака, магическая собака, которую мне приписали в качестве помощника. Может, мне тебя еще на ручках носить и шляпки покупать?» «Ну и ладно», — огрызнулся Вольт и демонстративно отвернул морду. «Так бы и сказал, что ты мне не друг. Я бы понял. И вообще, что вообще?» Я закатил глаза и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Этот пес, кажется, решил меня потроллить. А ничего, все уже», — он засеменил к кустам с оскорбленным видом, а я шлепнул себя ладонью по лбу. «С такими помощничками я сам скоро буду как собака на людей кидаться. Александра мы нашли быстро. Мой героический друг лежал под кустиками с разбитой головой и не подавал признаков жизни. Мне пришлось щупать его пульс, а потом, убедившись, что он не помер, тащить на себе в поместье. Понятное дело, что второй шпион сбежал, но как же меня трясло от злости. Вольт ведь мог обезвредить обоих, если уж видел или чуял их. Он мог постоять за себя, в этом я ни капли не сомневался, но вместо этого решил изобразить деву в беде. И это пес, магический питомец, который должен был стать моим помощником. Еще и мой странный приятель внезапно захотел в каньон дьявола после пары партий в девятку. Они с ума меня сведут, ей-богу. Осталось только дождаться очередных гостей, которые вымотают мне нервы, и вот тогда я поверю в то, что мое появление в этом мире нифига не похоже на спокойную жизнь аристократа. Стоило мне затащить Александра Новикова в гостиную, как набежали слуги. Захар с Архипом начали спорить, стоит ли вызвать лекаря, а Алена блуждала по лицу раненого графа подозрительно ласковым взглядом. У нее что, чувство к Александру? Этого мне только не хватало. Говорю тебе, надо его сиятельство отнести в гостевую спальню, обмыть от крови и вызвать лекаря, не унимался Захар. «А на какие средства ты его вызывать собрался?» — парировал Архип, скрестив на груди руки. «Так ведь ежели он тут помрет, у нашего князя опять проблемы будут». Захар стоял на своем, и, кстати, с последним его аргументом я был согласен. «Лишние проблемы мне точно не нужны. Захар, принеси воду и тряпки чистые, граф тут на диване пусть полежит пока», — распорядился я. «Не стоит его лишний раз таскать, мало ли вдруг хуже сделаем. И да, вызови лекаря. Нехорошо будет, если мой гость пострадает в моем доме». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — Захар поклонился и с довольным видом посмотрел на Архипа. «Говорил же, что князь наш изменился, а ты не верил. Вон какой стал, совсем как батюшка его покойный. Иди уже», — поторопил я его и повернулся к Архипу. «Ты же за счета отвечаешь. Уж на лекаря должны быть деньги. Это не ремонт кабинета и не новый ноутбук. Так на этот ремонт и ушли последние сбережения», — пробубнил Архип, направляясь к выходу из гостиной. «Да на фифу эту блогерку сташинскую, и ведь ничего у нее не слиплось. Что ты там говоришь?» — остановил я его. Последнюю фразу он сказал совсем тихо, но я услышал. Фамилия была мне знакома. Именно на Дарью Сташинскую мой предшественник тратил баснословные суммы. «Говорю, что найдутся, конечно, деньги на лекаря, как не найтись», — уже громче сказал Архип, пятясь к дверям. «На возлюбленную вашу нашлись ведь, а уж тут мелочи такие». «Возлюбленную, значит?» «Так и думал, что молодой князь повелся на красивую мордашку и слил состояние родителей. Только вот слово «блогерка» почему-то вызвало у меня чувство отторжения. Нет, я вполне нормально отношусь к людям публичных профессий, но в моем мире почти все блогерки — блогерши, блоговедки, блоговедьмы и же с ними были, как бы это помягче сказать, странными особами. Невольно вспомнилась моя бывшая, которая сутками смотрела эти подкасты про успешный успех. Мы, кстати, именно из-за этих блогерок и расстались. Моя трешка для нее вдруг стала халупой без ремонта, моя зарплата превратилась в нищенскую, а я вдруг стал нелюбимым мужчиной, а существом с рабским мышлением, неспособным достигнуть успеха. Тьфу, только настроение себе испортил этими воспоминаниями. И ведь сидела дома на всем готовом. Ноготки делала и модные стрижки. А в холодильнике, между тем, вместо борща и котлет поселили эко-йогурты, салатики и кефирчики. Ну раз просто электрик ей не ровня, так чего тогда возмущалась, что я ее выгнал в итоге. Радоваться надо было, а не слезы по лицу размазывать. Князь, к вам гости, оторвал меня от не самых приятных воспоминаний Архип. Кто еще? Недовольно буркнул я, сжав кулаки. Дарья Сташинская, с непроницаемым видом произнес Архип. Пригласить ее в ваш кабинет, как обычно. Приглашай, кивнул я. Вот и нарисовалась звезда жизни князя Громова. Что ж, посмотрим, что там за блогерка. Когда я вошел в кабинет, даже замер на мгновение, и не от того, что рассматривал обстановку, как было при встрече с Александром. Просто на моем кожаном диване полулежала в соблазнительной позе девушка, похожая на топ-модель. Холеное лицо Дарьи было идеальным, в форме сердца с высокими скулами и ровным лбом. Широко распахнутые синие глаза смотрели на меня с вожделением, чуть приоткрытые пухлые губы, накрашенные вишневой помадой, манили так, что я чуть не потянулся к ним. Я спустился взглядом к обнаженным ключицам и ниже. Идеально уложенные волосы оттенка жемчужный блонд, который обожала моя бывшая, спускались на грудь четвертого размера, обтянутую тугим черным корсажем. Тонкая талия крутым изгибом переходила в круглую попку, выставленную на обозрение не просто так. Видел я такие призывные позы, когда моя девочка хотела новый телефончик или дорогое платье. Наваждение резко спало. Снова в эту ловушку я не попадусь. Плавали, знаем. Ну что же ты молчишь, Юрочка? Вибрирующим грудным голосом проворковала Дарья, облизнув губы. Зачарован красотой, признался я, вспомнив, что мне надо держать маску этого идиота-князя, который практически содержал сидевшую передо мной девицу. Правда, тон мой совершенно не соответствовал смыслу сказанного, но гостья этого, кажется, не заметила. Трудно подобрать подходящие слова, когда перед глазами словно пелена.